не закрыт сезон. Прячется юг под зонт, свою тоску пронесу я в вагон через весь перрон. Дальше все о тебе, как ты вошла в купе с тобой вдвоем. Эти сутки пути показались сном. Одесса, Москва, простые слова. Я прикоснусь к тебе, я словно тень, я брожу за тобой в городской толпе. Хоть в облаках чернил адрес моей любви, вернись, мой сон, позвони мне сама, слышишь, позвони. Одесса, Москва, простые слова.